Глава 35. Поджидая своего супруга в будуаре, чтобы сойти с ним вниз к обеду, Зара, казалось, была бледнее своего белого платья. Главный садовник прислал ей несколько великолепных гордений, но ей было больно смотреть на них. Она вспомнила те гордении, которые принес ей Тристрам в их свадебный вечер и которые затем бросил в камин. Зара машинально приколола несколько из них к поясу, и горничная надела на нее бриллиантовое колье и такую же диадему. Бриллианты были великолепны, но у Зары даже не было случая поблагодарить Тристрама за его подарки, так как они никогда не разговаривали наедине. И она вдруг вспомнила, как он сказал ей, что когда комедия этого празднества окончится, мы обсудим, как нам жить дальше. Что означали эти слова? Он хочет разойтись с ней? Боже мой, как судьба, однако, жестока! За что? И Зара, стиснув руки, стала размышлять над несправедливостью судьбы. Все чувства возмущались в ней, и она снова напоминала черную пантеру, готовящуюся к прыжку. Когда Тристрам вошел в комнату и увидел ее в этой позе, весь ее вид показался ему до такой степени чужестранным и варварским, что в нем мгновенно закипела его охотничья кровь. «Она просто дьявольски хороша», — подумал он. И затем у него мелькнула мысль, что если схватить ее и поступить с ней, как с пантерой, на которую она так похожа, побить ее, если будет необходимо, а затем зацеловать до смерти. И если бы он выполнил этот план, то поступил бы очень благоразумно. Но выработанная столетиями наследственная выдержка и рыцарское отношение к женщине взяли вверх, ибо Тристрам, 24-й из баронов Танкредов, был не грубым чувственным животным, а достойным потомком старинного благородного рода. И вот он, с бьющимся от возбуждения сердцем, и Зара, кипящая гневом и злобой на судьбу, рука об руку спускаются по лестнице к восторгу горничных, выглядывающих из приотворенных дверей. Вся женская прислуга бросилась на галерею, откуда удобнее было любоваться интересным зрелищем. Все знали обычаи предков рода Танкредов. Когда лорд Рейца впервые приводит свою жену в переднюю столовую, где они должны обедать вдвоем, он должен ее поцеловать, кто бы при этом ни находился рядом, приветствуя ее в новом доме. И увидеть, как его светлость, которого вся прислуга считала красивейшим джентльменом в мире, поцелует ее светлость, было так интересно, что вся прислуга ждала этого спектакля с большим нетерпением. Как же все они удивились бы, если бы могли слышать сказанные ледяным тоном слова их господина, обращенные к жене, когда они спустились с лестницы. «Существует глупый обычай, что я должен поцеловать вас, когда мы войдем в столовую, и дать вам вот этот золотой ключик, как символ того, что я открываю перед вами право пользоваться всем моим имуществом. Слуги, конечно, будут смотреть на нас, поэтому не пугайтесь». Взглянув вверх, он увидел ряд любопытных, возбужденных лиц и вдруг, охваченный задорным мальчишеским настроением, за которое все так его любили, рассмеялся и замахал рукой глазеющим на них слугам. Зара почувствовала страшное волнение. «Значит, когда они пройдут вот эти несколько десятков шагов, он поцелует ее?» И по мере того, как они проходили эти шаги, ее лицо становилось еще бледнее, а Тристрам за это время пришел к решению, что он хоть на секунду перестанет бороться с искушением и вместо того, чтобы холодно приложиться губами к ее лбу, как намеревался сделать раньше, поцелует ее прямо в губы. Какое ему дело до того, что на него будут смотреть лакеи? Ведь это был его единственный шанс. И вот, когда они подошли к большим двойным дверям, Тристрам привлек Зару к себе, вложил в ее руку золотой ключик и прижал со своими горячими, трепещущими устами к ее устам. О, какое безумное блаженство! Зара по обязанности или по каким-то другим причинам не сопротивлялась, и Тристраму это мгновение вскружило голову. Почему между ними стоит какой-то проклятый барьер? Неужели нельзя его уничтожить? Но когда он взглянул на свою жену и увидел, что она бледна, как смерть, то испугался, что она лишится чувств. Ведь волнение действует на людей различным образом. А Заре этот поцелуй показался сладостной смертью. «Подайте ее светлости шампанского», — приказал он буфетчику и, глядя на нее все еще сияющими глазами, мягким тоном сказал: «Должны же мы выпить за наше собственное здоровье». Но Зара не поднимала глаз. А Тристрам видел только, как дрожат ее ноздри и как поднимается и опускается ее грудь. Чувство дикого восторга овладело им. Значит, и ее сердце так же бешено билось, как его. И какое бы чувство ни заставило его так биться, гнев ли, презрение или другое, еще более сильное, все равно, во всяком случае, от ее обычной холодности не осталось и следа. О, как ему хотелось, чтобы в его роду сохранились еще какие-нибудь нелепые обычаи. Например, чтобы можно было приказать слугам выйти из комнаты и целовать ее наедине. И Тристрам с большим оживлением продолжал играть свою роль. Когда зоркие взгляды торжественных лакеев следили за ними, он был по отношению к Заре само очарование и любезность. Когда же они на мгновение оставались одни, он снова принимал неприступный вид, чтобы Зара видела, что он только играет. Обед прошел. Он был для обоих истинным испытанием. Зара попеременно переходила из рая в ад. Что же касается Тристрама, то он в первый раз со дня своей свадьбы не чувствовал сердечной боли, так как видел, что сумел взволновать эту неприступную красавицу. В Заре же, пока длился обед, крепло убеждение, что Тристрам нарочно мучает ее, переигрывая свою роль. Разве всего каких-нибудь 3 часа назад он не сказал ей, что страшно сожалеет о том, что любил ее? А вдруг он, когда целовал ее, заметил, что она любит его, и теперь издевается над ней и мстит ей? И гордость снова вспыхнула в ней. Нет, она не позволит играть с собой. Когда они останутся вдвоем, она ему покажет, что тоже только играла роль. Поэтому, когда слуги, подав кофе, оставили их одних, Зара моментально умолкла и приняла свой надменный холодный вид. И супруги снова застыли, не глядя друг на друга. Так продолжалась эта комедия. Но вскоре им предстояло открывать бал. Первый танец следовало танцевать с наиболее почтенными гостями – Заре с управляющим, а Тристраму с его женой. Но второй танец они должны были танцевать вместе. И во время этого танца, когда веселье уже будет в полном разгаре, они, как предполагалось, незаметно выскользнут из комнаты и пойдут к себе. «Нам придется сейчас танцевать, Зара», — сказал Тристрам, подходя к ней, и, не дожидаясь ее ответа, обнял за талию, и они закружились в вальсе. Охваченные безумным возбуждением, они кружились по залу, не останавливаясь, и в каком-то восторженном упоении страстно наслаждались близостью в танце и не думая над тем, что делают, пока замолкла музыка. Тогда Зара, более выдержанная, чем Тристрам, и, кроме того, боясь выдать свою любовь, снова напустила на себя равнодушие и холодно сказала: «Ну, а теперь мы, вероятно, можем уйти. Надеюсь, что вы согласитесь с тем, что я хорошо играла свою роль». «Даже чересчур хорошо», — ответил Тристрам, как бы очнувшись от дивного сна. «Это показывает мне только, что мы оба безвозвратно потеряли». И, подав ей руку, он повел ее среди восторженно приветствующих их гостей на другую половину дома. У дверей будуара он, не говоря ни слова, поклонился и ушел к себе. А Зара, беспокойно проворочившись до рассвета в большой парадной постели, лишь под утро забылась в тревожном сне. Так бог гордости наказывает тех, кто ему поклоняется. На следующий день шел сильный дождь, и такой же мрак царил в атмосфере окружающих супругов. Холодность между ними все возрастала, и они дошли до того, что не могли начать даже самого обыкновенного разговора. За обедом оба не обмолвились ни словом. Как только подали кофе, Зара почти сразу же поднялась из-за стола и направилась к двери. Тогда Тристам сказал ей: «Завтра, если будет хорошая погода, пойдите осмотрите сад и дом. Экономка и садовник будут удивлены и обижены, если вы этого не сделаете. Как неприятно, что приходится считаться со всеми условностями. Лучше уж снова стать дикарем. Впрочем, может быть, скоро я им стану». И, видя, что она не уходит, а слушает его, продолжал: «Нам дан отдых до послезавтра, так как все отлично понимают, что мы нуждаемся в нем. Поэтому, если вы будете готовы к 11 часам, я покажу вам наши сады и любимые места моей матери. В это время года сады, конечно, выглядят непривлекательно, но тут уж ничего не поделаешь». «Я буду готова», – отозвалась Зара. «В четверг нас приглашают к себе городские жители Рейца», – продолжал Тристрам, подходя к двери и открывая ее. «А в пятницу мы отправляемся в Лондон попрощаться с моей матерью. Надеюсь, что вся эта комедия не покажется вам слишком тяжелой. Во всяком случае, она скоро кончится». «Вся жизнь тяжела», – ответила Зара. «Неизвестно только, зачем все это терпишь». И Зара вышла из комнаты и, пройдя коридор, вошла в будуар. Здесь она в первый раз открыла пианино и, найдя его хорошим, села играть. Играя, она думала о своей судьбе, как сложится ее жизнь. Что, если она не справится со своей любовью и признается Тристраму, что только и мечтает о том, чтобы он заключил ее в свои объятия? Теперь Зара понимала, как заблуждалась, считая всех мужчин грубыми животными, вроде Владислава, или ничтожными эгоистами, как Мимо. И чутье не подсказало ей, что люди, среди которых она теперь живет, совсем не похожи на тех, с кем она жила раньше. Можно только удивляться, что, увидев Тристрама, она не почувствовала, насколько он выше, лучше других представителей своего пола. А вдруг еще можно исправить положение, если не поддаваться внушению своей гордости и относиться к Тристраму мягко, по-дружески? Нужно попробовать с завтрашнего же дня. И Зара, успокоенная этим решением, пошла спать. А Тристрам в то же самое время, сидя в одиночестве перед камином, в свою очередь принял решение, но совершенно не похожее на решение Зары. В пятницу, когда они приедут в город, он признается Маркруту, что потерпел полное поражение, и попросит его придумать, как ему расстаться с Зарой без всякого скандала, хотя бы на некоторое время, пока он станет к ней более равнодушным, и они снова смогут сойтись и жить в одном доме, уже не мучая друг друга. Итак, каждый из супругов обдумывал свой план, не подозревая, что судьба в скором времени по-своему распорядится ими, и все их решения и планы разлетятся в прах.